Гуру. Пока бушует буря и длится битва, цветок духа не может распуститься. И выдержать ее надо до конца, и надо выйти победителем. Немыслимо поражение там, где на карту поставлена будущая судьба духа.